Глава 22. «Вот, Соня, как ты встаешь на занятия?» — раздался голос Беттона у меня в голове. «Как ты забрался в мою голову?» — мгновенно проснулась. «Там такой колокол, что надо быть глухой, чтобы не слышать!» — буркнула я, садясь на кровати. «Спасибо твоей птичке. Она пришла в поисках еды. И, кстати, она у тебя хищник. Рыбка, мелкие пташки, жуки». «Она?» — потерла я глаза и пошла в ванную. «Да, эта дама, важная такая, пришла, потребовала еды, съела миску рыбных кусков и по моей просьбе разбудила тебя». «Интересно, как?» Я оглянулась на важно идущую за мной птичку. «Ну, она проводник магии, энергии и мыслей, если посчитает это нужным. Давай, собирайся. Время обеденное, поешь, расскажем новости». Вспомнив, какие это могут быть новости, я засуетилась, пытаясь все сделать быстро. На помощь пришли служанки, быстро помогая мне одеться и привести себя в порядок. Когда я была уже готова, подхватила птичку и пошла в гостиную. «Надо как-то тебя назвать», — погладила фамильяра по перышкам, та внимательно прислушивалась ко мне. «Но я подумаю, сразу не буду, ведь имя — это навсегда». «А вот и наша птичка-сплюшка», — увидев меня, констатировал Беттон. «Пошли обедать. Уже все ждут тебя с нетерпением». «Да, идем. Я не знаю, почему я так долго сплю здесь. Мне все почему-то кажется, я сильно устаю». «Все возможно. Вчера ты потратила много сил и магии на пташку. Ты же понимаешь, почему она так быстро выросла?» Беттон взял меня под локоть, придерживал. «Вот сейчас сделаем то, что задумали, и магии у тебя будет неисчерпаемое количество». «Возможно, и буду рада вернуться в академию к размеренной жизни». И я вздохнула. «К своему ледышке?» — понимающе кивнул брат. «Не только. Я хочу все же доучиться. Мне же придется править целым миром». Посмотрела на него, неужели не понимает? «Это верно. Да и как дракон, ты проживешь долго, и учиться всегда не поздно», — подбодрил меня брат. Мы подошли к накрытому столу под тентом. Беттон помог мне сесть. Слуги поставили мне приборы и меняли блюда по мере того, как я справлялась с ними. Все сидели молча, тоже обедая, но, мне кажется, в воздухе витало ожидание. И я даже успела покормить птичку, которая, едва я села, запрыгнула ко мне на колени и с аппетитом поедала предложенные кусочки мяса. «Я готова выслушать новости». У меня забрали приборы, тарелку и поставили чай, а от вина я отказалась. «У меня уже нервы сдают от ожидания и от того, что я тоже в неведении». Беттон радостно потер руки. «Алгак и Аркон держат всех в напряжении». «Ох, какой нетерпеливый», — хмыкнул Алгак. «А у меня новости хорошие. Вечером будут предварительные торги яиц. К нам в гости напросился управляющий императорским дворцом». «Но мы этого и добивались же?» Немного не понимала, в чем состоит интрига. «Да, но это тайна. Видимо, боится, что император узнает. Но нам на руку то, что он приходит инкогнито». «Это прекрасно. А что еще с новостями?» — посмотрела на Аркона. «Нам удалось достать последний элемент для камня, и мы готовы завтра приступить к действиям». Аркон улыбнулся. «Прекрасно. Найду маму. Узнаю, что у нее все хорошо. Потом алтарь драконится. И я возвращаюсь в академию. Дело за малым. Всего этого надо дождаться». «Да, дождаться результата». Макс смотрел на меня. «Чем займешься?» «А я переберу вещи и попытаюсь выбрать то, что смогу взять, носить в академии. Еще бы понять, куда я все это сложу. Сундук?» — задумалась я. «Все правильно. Тебе надо отвлечься», — одобрил Стрэнкокот. И все, словно сговорившись, вскочили со своих мест. «А еще я не услышала, почему охотник хотел меня похитить». Остановила я их. «Уж не думают они, что заболтали меня». «Я вам говорил, что она не такая наивная, как вы считаете». Тьюкс подошел ко мне и посмотрел на меня. «Ему заплатили за твое похищение. Каким-то образом тот, кто хотел твоего похищения, узнав, зачем мы нанимаем охотника...» Он присел на стул рядом и взял мою руку. «Заплатил ему очень большие деньги. Кто, мы не знаем. Охотник дал клятву о молчании. В случае разглашения он умрет». «Кому я нужна?» — непонимающе посмотрела на него. «Мы тоже думали, что только нам. Но, как оказалось, нет. Только можно строить предположение, что нужна настолько, что решились похитить тебя. А может, просто мешаю? Или для чего-то такого, на что добровольно я не пошла бы? Об этом не подумали?» Я оглядела братьев. «Чем именно?» Алгак внимательно рассматривал меня, словно пытался найти что-то новое. «Претендовать на императорский трон ты не можешь. Просто наследницей он тебя не признал. Чего мы не знаем?» «Неизвестный фактор?» Уточнила я. «Мне угрожает опасность?» «Пока ты с нами нет», — Тренкакут подошел ближе. «Вне палатки теперь тебя сопровождают трое из нас. В академию чужих не пускают. А соберешься нас навестить, пришли вестника. Мы тебя встретим прямо у ворот. Мы пытаемся узнать, кому и зачем ты нужна. Это, конечно же, нас волнует, но мне кажется, если дело не идет к открытому похищению, то волноваться не стоит. Да и после того, как завтра мы закончим с нашим делом, это будет труднее. Ты станешь сильнее, боги будут приглядывать за тобой. Чему-то страшному не дадут случиться». Алгак подошел ближе. «Займись, чем хотела. Отвлекись». «Хорошо». Пожала я плечами, спустила фамильяра на землю. «Где взять сундук?» «Беттон поможет тебе». Алгак кивнул на брата. «Он от тебя ни на шаг. Кроме, конечно, твоих апартаментов. Не уходи одна, пожалуйста». Попросил он. «Я понимаю». Поднялась со стула. «Идем». Протянула руку Беттону. «А тебе точно ничего не нужно купить?» Уточнил маг. «Может быть, завтра фруктов, сладкого на запас. В академии кормят вкусно, сытно, но однообразно». Задумалась я. «Над этим мы подумаем». Тренкакут кивнул, и все они разошлись в разные стороны. «Давай пришлю тебе служанок. Ты отберешь то, что возьмешь с собой, а они упакуют это в сундук. Я буду сидеть в гостиной на случай, если все же ты решишь выйти». Беттон предложил руку, и мы, не торопясь, пошли к палатке. «Хорошо. Я не буду брать много, на неделю не больше. У меня весьма маленький шкаф. Даже если часть одежды останется в сундуке, а он должен быть небольшим. Комната у меня очень скромных размеров. Позже, когда мы сможем совсем разобраться, можно будет снять там жилье или купить, построить его». Успокоил меня Беттон, отпуская. «Да уж, все позже». Пошла к себе в апартаменты. Служанки пришли следом, а я стояла напротив гардеробной и понимала, нарядов явно прибавилось. «Мне надо выбрать что-то попроще на неделю для занятий. И тот мой костюм я хочу забрать. Как вообще тут можно что-то выбрать? Так у вас все влезет в этот дорожный кофр!» Служанка показала наведенный мной на ярмарке вместительный артефакт. «Это прекрасно, но так много мне все же не нужно. А кто купил?» Задумчиво посмотрела на предмет, который я не успела купить. «Мы не знаем. Просто доставили и еще вот это». Она показала небольшой сундучок, в котором лежало все то, что я держала тогда в руках. «У меня 7 братьев, в конце концов. Чего я переживаю?» С платьями и костюмами я решила так. Чем проще пошив и темнее ткань, те я и беру. Поэтому я быстро вынимала выбранное, служанки складывали все на кровать. Если я не сбилась со счета, то их ровно 30. «Леди Лорейна, мы подберем к ним белье и обувь, аксессуары, пронумеруем и отправим в кофр. Все мелочи и просто то, что вы купили на ярмарке, запакуем вот в этот сундук». Девушки замерли в ожидании моего ответа. «Да, спасибо». С меня хватило сборов, терпение было на исходе. Как бы я ни делала вид, что не думаю об исходе сегодняшних торгов, мысли о возможных поисках матери не выходили из головы. Уже были перебраны все возможные варианты, и даже самые ужасные. Вернее, один, что ее нет в живых. Поэтому я и была подкинута в приют. Неторопливо пошла в гостиную, но, не дойдя до нее, замерла возле ткани, перегораживающей вход. «Лучше спросите денег», — раздался недовольный голос неизвестного мне мужчины. «Нам не нужны деньги. Просто сведения о матери нашей сестры Лорейни, больше ничего. Оба яйца ваши». Аглак был спокоен. «Он все равно узнает о моем визите и тогда казнит меня. А императрица поддержит его. Я ее раздражаю знаниями обо всех девушках, побывавших в постели ее мужа. Она все равно казнит вас. Дайте ей повод», — хмыкнул весело Аркон. «И вы наверняка подготовили план побега. Там повод не нужен», — обреченно произнес мужчина. «Я 200 лет верой и правдой служил ему. А теперь он потакает всему, что она скажет. Какой-то темной магички. Так, скажите. Кратчево произнес Алгак. Моя записная книга всегда со мной. Тут все имена, какие-то личные детали. К сожалению, сказать, кто именно мать-леди, я не могу. В тот год было несколько девушек. Они появились ненадолго и исчезли из дворца. Поэтому могу только предположить, сказать имена, возраст и откуда они прибыли. Ну, и срок пребывания в дворце. Не томите уже. Одернул его разглагольствие Алгак. «Ищу!» – послышалось шуршание страниц. «Судя по всему, было 5 девушек, вероятных матерей. Они не задержались во дворце, а значит, узнать о возможной беременности не представляется реальным. Еще с десяток прослужили год, а то и больше, пока их не поменяли. Вот полный список!» – послышался звук скрипа пищущей палочки по листу бумаги. «Надеюсь, вы найдете искомое. А я, пожалуй, исчезну навсегда!» Раздался звук шагов, и наступила тишина. «А подслушивать нехорошо!» — шикнул рядом Беттон. «Ты напугал меня!» — возмутилась я. «А ты сейчас что делал?» «Тоже подслушивал!» — рассмеялся брат и, подхватив меня под руку, увел в гостиную. «Раз вы такие замечательные шпионы, то рассказывать вам ничего не нужно!» Алгак сидел в кресле и держал в руках лист. «Что дальше?» Я подошла и взглянула на написанное. «Вот это ничего! Пустое! Имена, якобы места, откуда прибыли девушки. Думаешь, кто-то вспомнит их? И где гарантия, что все это невымышленное?» Аркон нервничал. От эльфийского спокойствия не осталось и следа. «Начнем поиски, как только сможем. Успокойся!» Осадил его Алгак. «Лорейну отправим в академию. И займемся. То, что есть, хотя бы это уже хорошо. Он же не сказал, что они мертвы. В именах или названиях мест мне ничего не было знакомо. Но шансы найти маму были, и я буду верить до последнего, что она жива». Братья только переглянулись, но больше слов не последовало. «Так что ты там хотела еще купить на ярмарке?» — уточнил Беттон. «Нарешим на месте». Я согласно кивнула. И он подхватил меня за руку, повел на выход. Еще есть пара часов до закрытия торговых палаток. Что-нибудь да присмотрю себе.